Последние лет 10-15, когда я стал писать сыновнюю поэму, книгу родословную в стихах и прозе, каждый раз, приезжая на родину и живя под отчей крышей Пскове и в деревне, чуть ли не ежедневно заводил маму и отца на устные мемуары. Благо, что особых усилий для этого не требовалось. И вот что интересно и примечательно. Я 30-е годы, которые в недавние времена и справа, и слева были заклеймены как проклятые, либо по причине сталинского террора, либо из-за ужасов коллективизации, 30-е годы представали в их воспоминаниях несколько иными. Да, вначале голодными. Да, многое, случившееся в ту пору, и до нее, и после, оставило на их сердцах лютые шрамы, зарубки. Да, колхозы начинались на их глазах, жестоко, неразумно, кроваво подчас. Но из псковских деревень больших массовых выселок не было. И еще вспоминается несколько слов, некогда оброненных дедом, который лишь чудом не был раскулачен, не был выслан, как владелец роскошного, кровавыми мозолями, реками пота и годами селекционных трудов возделанного сада. Он говорил: «Сначала-то, хоть и сажали, и к стенке ставили, и все такое, мы, мужики, эту власть за власть не считали. А помаленьку образовалась, отстоялась, на лад пошло. Лет эдак за 5 до войны мы уже почуяли, в державе живем». В державе, чувство уверенности в этом, ощущение молодого и крепнущего державного лада, да еще и собственная их молодость, вот что в 30-е годы стало главной нотой в жизни моих родителей. Русской музыкой неунывности, жизнелюбия, радости самим творить свою жизнь во всех ее смыслах. Жить, говоря пушкинскими строками, в гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе. Жить в красивейшем, былинном, с еще ничуть не испоганенной тогда природой, краю, дарить знания, свет доброты синеглазым детям рыбаков, льноводов и иных земных дел мастеров. И, конечно же, любить. То, что сейчас поведаю, покажется кое-кому, а может и многим, заслуживающим самого крайнего осуждения. Наверное, по-своему они будут правы. Но это то, что мне сказали самые родные мне люди, мама и отец. Быть может, единственные люди, которые мне никогда не лгали. Так вот, самым счастливым годом в жизни моих родителей был 1937. Да-да, тот самый 30 кровавый. И много еще у него таких кличек. Согласен, отвечающих правде, но не всей и не во всем. Вот сейчас, например, страшно. Мерзкое, подлое, кровавое время. Никто ни в чем не уверен. Люди гибнут уже и сотнями, чуть ли не ежедневно. Но ведь по-прежнему юные и молодые люди женятся, детей рожают, как это ни странно. Обнимают друг друга, целуются, любятся. И это ничем не остановить, никакой смутой. Пройдет лет 30-40, и они скажут, помнят, напишут, каким кошмаром было это начало 90-х годов 20-го века, а другие — со сладким вздохом. Боже, какое же это было счастливое время! Как же мы были влюблены тогда! А вспомним признание Владимира Набокова. Никаких событий, происшедших в Петрограде за весь 1917 год, он совершенно не заметил. Не заметил. Ибо переживал головокружительное, с ума его сводившее увлечение юной особой из старшего класса гимназии. О, ужас! Февраля не заметил, великий октябрь пропустил. Да плевать человеку на все феврали и октябри, если он влюблен и счастлив, или даже не счастлив, но влюблен. Пусть это длится недолго, но такой миг равен вечности. За него чаще всего приходит расплата, порой мучительная, но жалок тот, кому не довелось испытать такого мига, такого часа своей жизни. К слову сказать, поколение Набокова расплатилось страшной ценой. Не так давно в разговоре с серебряноглавым патриархом нашей словесности, 93-летним Олегом Васильевичем Волковым, я упомянул об этом Набоковском откровении. А ведь мой собеседник учился вместе с будущим автором «Лолиты» в гимназии. Вот мы поплатились за наше юношеское легкомыслие, невесело заметил, по-старинному грассируя и отчетливо произнося каждое слово, этот высокий и статный потомок Рюриковичей. Набоков умер на чужбине. А я, — я махнул рукой, оборвал фразу. А он, автор «Погружения во тьму», трагичнейшей исповеди о своей судьбе, расплатился 28 годами лагерей на Соловках и в иных дальних краях. Немыслимой ценой отплатила Россия в 20 веке право выжить в цепях антихристианской, антирусской бесовщины. Немыслимой ценой, и не потому ли, что бесценна она сама, Матерь наша, Родина наша. А какая расплата за недолгое, соловьиным песенным разливом омытое счастье сумасшедшей любви была суждена моим родителям. Война, 5 лет разлуки, подорванное здоровье обоих, смерть первенца, отцовские муки в гитлеровском плену, мамина голодуха в эвакуации. О, это лишь малая часть их расплаты, их недоли.